Глава третья. Диагноз. Первое, что я почувствовала, тупую ноющую боль в спине. Она пульсировала где-то глубоко, под слоем обезболивающих. Веки были тяжелыми, во рту пересохло. Типичное состояние после общего наркоза. Еще ныла шея и пульсировала в затылке. Видно, во время падения я все же знатно приложилась головой. «Настя!» Я открыла глаза. Белый потолок реанимации. Капельница, мониторы и Воронов, заведующий нейрохирургией. Мы знали друг друга много лет. «Как ты себя чувствуешь?» Он проверил зрачковую реакцию фонариком. «Спина болит. Голова тоже». Голос был хриплым после интубации. «Сколько я была без сознания?» «Сутки. Операция прошла успешно. Мы стабилизировали перелом, установили трансперикулярную конструкцию. Но нам нужно поговорить о твоем состоянии». Я знала этот тон. Так я сама разговаривала с пациентами, когда новости были плохими. «Пошевели пальцами рук». Подняла обе руки, слегка сжала кулаки. Все работало. «Хорошо. Теперь ноги». Я послала импульс мышцам. Правая нога откликнулась. Я смогла пошевелить пальцами, даже чуть согнуть в колени. Чувствовала прикосновение, но словно через толстый слой ваты. Левая... Левая слушалась плохо, очень плохо. Едва заметное движение большого пальца, и чувствительность почти отсутствовала. «Правая работает, но слабо. Левую едва чувствую». Воронов кивнул, доставая планшет со снимками. «Компрессионный перелом или один с повреждением конуса спинного мозга. Слева выраженная компрессия корешков L2, L3, справа умеренная. Мы сделали декомпрессию, но отек сохраняется. Прогноз? Правая при своевременной операции может восстановиться полностью. Левая? Компрессия там серьезнее, но функцию вернуть можно. Главное – успеть прооперировать в ближайшие 6 месяцев. Это наше временное окно. После этого срока начнутся необратимые изменения в нервной ткани». «ВМП?» «Да. Высокотехнологичная помощь. В ней Бурденко. Стоимость?» «Около 2,5 миллионов». Я закрыла глаза. 2,5 миллиона. У меня кредитов на 10. «Настя?» Воронов отложил планшет. «Мне нужно кое-что уточнить. В полицейском протоколе указано, что тебя нашел Антон, когда вернулся с работы. Ты упала с лестницы. Это так?» Я резко открыла глаза. «Что?» «Нет. Антон был дома. Он и его любовница. Я застала их в постели». Воронов нахмурился. «Но в протоколе...» «Меня скинули!» – перебила я. «Ксения Жданова толкнула в спину, когда я начала спуск с лестницы. Я выдрала у нее волосы, а она...» «Она кричала про то, что они дорого стоили». «Ты уверена? Прости, но после такой травмы, возможно, провалы в памяти. Плюс у тебя ушиб затылочной области, субдуральной гематомы нет, но, возможно, контузия. Иногда мозг дорисовывает травматичные воспоминания». «Я помню все!» – голос сорвался. «Каждую секунду!» «И Антон это видел. Он был там!» Воронов молчал, обдумывая услышанное. «На первом этаже есть видеокамера», – судорожно выдохнула я, чувствуя, как тошнота подкатывает к горлу и становится сложно дышать. «Она должна была все записать. Проверьте камеру». «Обязательно передам эту информацию следователю», – кивнул он. «Если тебя действительно толкнули, это меняет дело. Это уже не несчастный случай». Дверь открылась. На пороге замер Антон. В идеально отглаженной рубашке, гладко выбритой, будто ничего и не было. Воронов встал. «Я зайду позже и свяжусь с полицией насчет камеры». Он вышел, оставив нас наедине. Антон остался у двери, держа папку с документами. «Как ты?» – остраненно спросил он, не глядя в глаза. «Ты сказал полиции, что пришел с работы и нашел меня? Серьезно?» Он пожал плечами. «Так проще для всех. Зачем лишние вопросы?» «Лишние вопросы? Меня чуть не убили!» «Настя, ты сама полезла в драку. Никто не ожидал?» Он замялся. «В любом случае, что было, то было. Я принес документы на развод. «Сейчас? Я только из операционной!» «А что тянуть? Ты же сама сказала, чтобы мы убирались. Вот и все. Дом продается, мама оформляет сделку, кредиты каждый платит сам. Подпиши, и разойдемся». Он подошел, положил бумаги мне на живот. «Кстати, насчет камеры. Она сломалась пару дней назад. Я собирался починить, но не успел». Мой взгляд метнулся к нему. «Сломалась, конечно». «Ты все стер», — непослушными губами прошептала я. «Я же сказал, она не работала». Он протянул ручку. «Подписывай. Чем быстрее закончим, тем лучше для всех. И да, Ксюша беременна, я не могу допустить. Пойми». У меня закружилась голова. Я схватила документы и с той силой, на которую сейчас была способна, швырнула их ему в лицо. Он невозмутимо поднял разлетевшиеся листы. «Ребенку нужен отец, нормальная семья, поэтому, когда успокоишься, подпиши все. Я оставлю документы тут». И положил на прикроватную тумбочку. «Настя, я помогу тебе с операцией, чем смогу. Ты много для меня сделала. Я тебя не брошу». И ушел. Я лежала, уставившись в потолок. Левая нога жутко пульсировала. Или, мне казалось, фантомные боли в полупарализованной конечности. Камера. Он сказал, что она сломана. Но я помню, как горела красным ее лампочка. Скорее всего, Антон успел что-то сделать с записью. Пока мне делали операцию, он подчистил все следы. Кто виноват в том, что я оказалась в подобной ситуации? Ответ пришел мгновенно. Я. Я одна. Сдержи я тогда свой нрав, ничего бы этого не случилось. Все мы задним умом крепки. За окном сгущались октябрьские сумерки. Где-то там мой бывший муж со своей любовницей строили планы на будущее. А я лежала здесь, прикованная к больничной койке, и думала, неужели он заранее все спланировал? И как только получил бы деньги на клинику, подал на развод? Ксения здорова, молода и фертильна. В отличие от бесплодной меня. Слезы потекли сами собой. Первый раз за много лет я плакала не от боли, а от бессилия, от понимания, что меня не просто предали. Меня вычеркнули из жизни. Аккуратно, решительно, с холодным расчетом. Монитор запищал тревожно, давление подскочило. Нужно успокоиться, взять себя в руки. Я же врач, я знаю, что стресс – враг восстановления. Но как успокоиться, когда твоя жизнь разрушена, а те, кто это сделал, могут остаться безнаказанными? 6 месяцев, 2,5 миллиона. И пусть я больше не верила Антону, но в глубине души надеялась, что эти деньги он мне все же даст. «Ты много для меня сделала, я тебя не брошу», — всплыли в памяти недавно сказанные им слова. Эта мысль была единственной соломинкой, тонкой, непрочной, но дающей хоть какую-то надежду в море отчаяния.